Читаем из Евангелия от Матфея, из 7 главы, 14 текст. «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Евангелие от Матфея, 7:14. «Врата тесные, путь узкий, немногие находят, многие и не ищут, надо сказать, мало кто ищет в вопросах музыкальных. Совсем потерялись, никаких ориентиров, путь широкий». Друзья, в вопросах музыкальных разбираться не очень просто, не очень просто. И тут на помощь, друзья, конечно, хорошо, если мы знаем Библию, если мы с вами Духом Святым водимы, это очень хорошо, друзья, но надо иметь еще и некоторое такое, ну, и музыкальные сведения, и в музыкальном надо разбираться, чтобы как-то нам, так знаете, вот на двух ногах, два колеса, два крыла, так, чтобы нам хорошо сориентироваться в музыкальной обстановке. Многие совершенно потеряли ориентир свой, направление такое избрали широкого пути. Друзья, ну чем характерен широкий путь? В том, что там можно и налево, знаете, так и направо, никто не мешает, можно обгонять, да? Ничего там, никого не толкаешь так свободненько. Нет, а узкий путь? А узкий путь – это пробираешься. Узкий путь – это продираешься. Ну, как я себе представляю, друзья, широкий путь в музыке? Ну, так, если коротко сказать, все возможно. На широком пути музыкальном все можно. Ну, например, что можно? Ритмы. Ритмы можно любые. Да. Никто не мешает, никто замечаний не делает. Вот, все можно. В отношении манер, пожалуйста, ты можешь манерничать под Гудухина, ты можешь манерничать под еще кого-то там. Все можно. Это широкий путь. Вопрос составов. Да, любые составы, пожалуйста. Саксофон. Можно саксофон. Электросостав? Можно электросостав? Пожалуйста. Все можно. Все можно. Лишь бы слова были о Христе, о Господе, а так все можно. Друзья, это широкий путь. Вот. Несоответствие образов? Это можно, это ничего. Лишь бы там про Христа было. А то, что она танцевальная, это ничего. Все можно. Друзья, это широкий путь. Ну и куда ведет широкий путь? Друзья, так и прямо написано, что пространен путь, вот, и широкие врата, они ведут в погибель, и многие идут ими. Ну, в процентном отношении, друзья, я не знаю, я не берусь судить, вот, но думаю, друзья, как написано, вот, в 13 главе, в 13 тексте написано «многие», «многие», а в 14 написано «немногие», вот так оно и будет. Ну, надо сказать, друзья, так хочется немножко нарисовать общую картину, что сейчас происходит. А потом возьмем только узкий сегмент, музыку. Сейчас идет мягкая революция. Ну, может быть, об этом все знают. Ну, если кто-то не знает, сейчас идет самый разгар мягкой революции. Ну, почему она мягкая? Вот, без выстрелов, без насилия. Революция очень приятная, надо сказать, для плоти. Вот, ну, какая там революция? Революция в привычках, вот. Ну, к примеру, друзья, вот, ну, как это в привычках? Я не беру уже мир. Ну, что мир? Там он весь уже во зле, уже вот так, все, глаза уже закрыты, вот одна макушка только осталась, весь мир во зле. Я беру только нас. Ну, как отражается эта мягкая революция на наших привычках? Ну, допустим, сидит сестричка в хоре. Ну, вот в хоре сидит. знаете, так, ножницами сидит. Ну, такая привычка уже. Нехорошая привычка. Да. Я даже иногда и замечания делаю, если кто-то на богослужении сидит, даже не в хоре, а просто на богослужении сидит ножницами. Друзья, это неблагоговейно. От кого мы это научились сидеть? Друзья, вы себе можете представить какого-нибудь апостола, чтобы в присутствии Христа он сидел ножницами? Друзья, для меня это дикость. Ну, дома ты где-нибудь там в такой обстановке, ну, пожалуйста. На богослужении нежелательно. Нежелательно. Ну, бывают такие казусы, что, ну, когда худенькая ножка еще ладно, но когда... Ну, в общем, я не буду эту идею развивать. Вот. Нежелательно на богослужении. Это результат мягкой революции. Ну, вот, например, еще результат мягкой революции, ну, в прическах. Да, у нас есть такие революционерки, надо сказать, смелые революционерки, которые внедряют такие прически, знаете, там такие архитектурные сооружения из волос. Вот. Ну, допустим, такие, ну, в одежде революционные методы такие вот, ну, или там одежда макси, или одежда минимум там. Я помню, когда я учился, у нас был один такой теоретик, ну, очень крупный теоретик. Вот. Я вчера вот был здесь в одном месте, там мне надо было литературу такую мирскую, музыкальную. Я каталог смотрю, смотрю, этот человек тоже вот книгу написал, ну, известный человек. Вот. И ему спрашивают, Юзеф Геннадьевич, его спрашивают, Юзеф Геннадьевич, а что такое мода? Мода. Мода, говорит, это очень просто. Когда уже некуда удлинять, начинают укорачивать. И когда уже некуда укорачивать, уже все, начинают удлинять. Вот что такое мода. Друзья, вот так и наши революционеры и революционерки внедряют такой метод. Уже когда некуда, уже тогда в обратную сторону идут и тоже обязательно в противоположную крайность. Друзья, вот эта вот мягкая революция, она окрашивается вот, ну, в такие тона, в такие полутона, буквально во всем. Буквально во всем. В разговорах, в привычках. Вот. Ну, в пустословии, в смехотворстве. Вот. Идет сейчас... Ну, вот в этой книжке, она называется, вот это «Рок-музыка на службе у сатаны», здесь написано так, несколько слов тоже. Значит, о том, что это идет сейчас, это революция. Значит, смысл такой в этой революции. Покончено с подавлением плотских инстинктов и различными нравственными запретами. Ну, то, что вы там выдумали, там вот это нельзя, наши родители, вы слишком строгие, вот это нельзя. С этим покончено. Можно. Это можно. Все позволено. Друзья, вот это все позволено. Теперь сатана хочет закрепить в сознании нашей молодежи все позволено. Вот. Ну, в отношении, допустим, даже такой узкий вопрос, как регентовать перед хором. Все позволено. Ну, каким образом? Вот, я был в одной церкви, вот, большая церковь, очень большая, там, может быть, человек 500-600, вот, зарегистрированные мы года два назад с одним братом были, вот, и хор большой, человек, наверное, 80, может быть, больше. Вот. Ну, и там регент вышел перед хором, ну, все так хорошо, все чинно, там пианист сидит, правда, с такой бородой длинной, он такая, непривычно таких пианистов видеть. Ну, и началось пение. Друзья, я не знаю, это, но я видел много дирижеров в мире, но я таких в мире дирижеров не видел, как увидел я этого дирижера на богослужении, знаете, он то в боксерской стойке, знаете, то туда подбегает, то убегает, и ну, я как-то привык на курсах, знаете, строго, даже некоторые братья говорят, ты слишком правую ногу выдвинул, или у тебя кисть слишком расхлябанная. Друзья, он весь расхлябанный был, он сам весь расхлябанный. И так я на него смотрел, друзья, и не мог понять, где я нахожусь. Все можно. Как-то на одних курсах, значит, в воскресенье вышла одна сестричка петь. Ну, правда, как-то не запланировали мы, чтобы она вышла петь. Вот. Ну, она все-таки вышла у микрофона, знаете, так вот. Пианистку где-то себе подобрала, так, чтобы поддерживала она ее в этих вкусах, в этих ритмах. Вот так ручки сложила, знаете, так, и вот она там. Друзья, все можно, все можно. И это же надо закреплять в сознании. И каждый день надо закреплять в сознании. Вот это можно. Вот, вот это смысл вот этой революции. Вот. И в одежде, в жизненных привычках, в интересах. В интересах, друзья, идет мягкая революция. Но это я так, в общем, друзья, вот так вот окреслил, вот так очертил вот это сейчас. Но в этом кругу находится сегментик один. Какой? Музыкальный. И там все можно. Вот я хочу прочитать одно место. Значит, вот это книга «Исход» в 5 главе. В 3-м тексте, во 2-м тексте написано так. «Исход 5.2». Даже... Да, можно прямо и сначала первые 3 стиха. Прочитать. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля. Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Они сказали, Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Друзья, на 3 дня пути. Ну, так я часто задумываюсь, почему не на 2, почему не на 4. И тут сразу вопросы можно задавать. Ну, а если бы израильтяне ушли из пустыни, ну, скажем, на 2 дня пути, принял бы Господь такую жертву? Нет, потому что Господь прямо говорит на 3 дня в пустыне, чтобы принести. На 2 дня я жертву не приму. А если бы израильтяне ушли на 2 дня и 23 часа? Нет, тоже бы Господь такую жертву не принял. Даже если бы там 1 минуты не хватило до 3 суток, до 3 дней, он бы тоже не принял такую жертву. На 3 дня пути. Я как-то вот в одном доме был сестричка, ну, я ее хорошо знал, потому что она моя ученица, я ее учил играть на пианино, и так мы с ней в очень близких отношениях были. Она говорит, со мной такое произошло, я говорю, я не могу проанализировать этот момент, что со мной произошло. Я говорю, что мы едем с Петей в машине, вот, ну, Петя – это муж ее, она, значит, говорит, Петя, вон там человек, значит, это руку поставил, давай мы его подвезем. А сама хотела что-то вот сказать такое о Господе. А Петя музыку включил, ну, любит музыку, ездит с музыкой, включил музыку, музыка играет, вот. Они посадили грешника, вот. А она и так хочет сказать, не может, никак не может. И она в сильных таких, в сильном расстройстве, и говорит, я сама не знаю, почему я не смогла ему ничего сказать. Это, Валера, включи, пожалуйста. Ну, музыка была приблизительно такая. Я-то... По крайней мере, Валера, друзья, ну вот приблизительно такая музыка была. У меня теперь вопрос. Ну, значит, она переживает, почему она не могла ничего сказать. Все, у меня теперь вопрос, друзья. Только не будем торопиться с ответом, потому что всякий торопливый терпит лишение. Что не позволило ей сказать? Еще прямее вопрос. Что... Кто это? Дух Святой не дал сказать или сатана не дал сказать? Кто закрыл уста благовестнику? Тяжелый вопрос. Я так порассуждал, я думал, что, ну вот так, а мы бы смогли вот под эту музыку? Легко бы нам было говорить. Я бы тоже не смог. Я думаю, друзья, что это Господь ей не позволил говорить о высоком среди вот такого низкого. Это совсем не эта обстановка, это не тот, не то настроение ни у слушателя, ни у говорящего. Друзья, вот тут вот смотрите, написано, да, ну, там слова хорошие написаны. Примиритесь, друзья, примиритесь. Ну, хорошо. А можно под такую музыку примиряться? И что это будет за примирение такое? Друзья, тут больше слова подойдут, наверное, не примиритесь, друзья, примиритесь, а потанцуем, друзья, потанцуем. Вот, ну, под музыку оно вроде больше подходит. Ну, вот она так вот, я ей тогда не смог объяснить. Сейчас бы я ей объяснил и успокоил бы. Это Господь тебе не дал говорить. Вот. Я как-то в одном месте на курсах был, и брат подошел, говорит, а вы хотите иметь встречу вот с этим регистрированным пресвитером? Вот, он так и музыкальный, и у него там есть люди, которые музыкально интересуются, так побеседуют. Я говорю, ну давай, сделай нам встречу. Ну, с нашей стороны, по-моему, трое или четверо братьев было, с ихней стороны трое, и вот мы встретились вечерком. Вот, значит, там жена была, сам пресвитер, там диакон, и мы с братьями пришли. Ну, начинаем беседовать, я излагаю нашу точку зрения, так, где-то, может быть, с полчасика объясняю. Вот, они нас слушают, слушают. Пресвитер говорит, вы знаете, братья, из всего то, что вы нам здесь говорите, мы ничего не принимаем. Ну, а ваша точка зрения? Ну, вот они стали объяснять их точку зрения. Во-первых, мы широко внедряем рок-музыку христианскую. Вот, почему? Потому что она очень хорошо привлекает молодежь, рокеров привлекает. Вот, и церковь у нас очень сильно растет, численно очень сильно, друзья, я потом узнал цифру, это очень сильно, за самый короткий промежуток времени сильно выросла эта самая численность церкви. Ну, за счет молодых рокеров она выросла, и эти рокеры, которые они мирские были, они теперь вот рокеры христианские, они теперь, значит, с гитарами идут и тех рокеров, знаете, так вот получается. Вот. Я вам одну книжечку вот покажу, вот такая вот тоненькая книжечка «Рок-музыка». Откуда и куда? Ну, видимо, откуда она пришла и куда она поведет. Вот. И здесь написаны такие слова. Проповедь Слова Божия совместно с рок-музыкой, практикуемой некоторыми руководителями христианской молодежи, одно из самых больших обольщений нашего ожидающего пришествия Антихриста времени. Друзья, ну чем для меня ценно это? Не тем, что оно мне открыло, что рок-музыку со Словом Божьим совмещать нельзя. Нет, просто я никогда не слышал такое. Я не бываю на стадионах там, ну, я просто верю, что есть такие руководители молодежи, которые практикуют соединить Слово Божие с рок-музыкой, чтобы привлечь молодежь. Вы знаете, оно разумно, так, оно разумно по-человечески. Почему? Потому что с людьми надо разговаривать на том языке, который они понимают. Но какой язык понимает молодежь? Рок-музыку. Оперу там немногие понимают, там и классику еще более немногие так вот. А рок-музыку там понимать нечего. Там все открытым текстом и всем понятно и доступно. Поэтому они этой музыкой вот так и... А дальше написано, этим молодежь, вольно или невольно, приводится в непосредственную близость сатаны. Вот. Потому что рок-музыка вдохновлена сатаной и является его средством порабощения людей, христианский текст при этом что-либо изменить не способен. Да, это я тоже согласен с этой мыслью, что в рок-музыке главное не текст. Друзья, вот мы с вами прослушали вот этого, да? А теперь давайте немножко будем размышлять в эту сторону. На 3 дня пути. Что ж такое 3 дня пути? Недавно в одной общине был, вот, и там, значит, молодежь задает вопрос. Мы никак не можем понять. К нам приезжали немецкие братья и говорят так, что если вот эту кнопочку, значит, нажмешь вот этот ритм и сделаешь 100. 100. Ну, мне показали там, кнопочку какую-то несколько раз нажимают, а там все 10, 20, 30, 100. Вот на такой скорости, вот этот ритм, вот, на 100 можно. А если уже делаешь 110 или 120, это уже получается танцевальная музыка, это нельзя. А на 100 немецкие братья разрешили. Думаю, ну как им ответить на этот вопрос? Я говорю, вы знаете что, я вам сейчас не музыкальным языком объясню, ну просто как я понимаю, так вот. Скажите, вот если человек скажет другому что-нибудь оскорбительное, вот он сказал в быстром темпе, это плохо? Плохо. А если он это оскорбление нанесет в замедленном темпе, это будет лучше? Друзья, я не знаю, как они поняли, вот, но я думаю, что и то, и другое не надо это делать, потому что все ритмы в синтезаторе, они танцевальные, танцевальные. Некоторые пытаются эти ритмы осветить с помощью там темпа как-то, вот. Не надо их освещать, и не надо их там искать, эти святые ритмы, их просто там нет, они все танцевали. Теперь давайте посмотрим так. Как последовательно сатана, и он очень последовательный, друзья, как он отступает. Сначала он говорит так, в лице фараона сатана, да, я не знаю Господа, Израиля не отпущу, категорично. А теперь все-таки, когда ему приходится отступать, давайте посмотрим, как он это делает. Первый вариант. Исход, 8 глава, 28 текст. «Я отпущу вас, принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко». Далеко не надо. Друзья, скажите, вот мы сейчас послушали вот эту музыку, она далеко ушла от Египта? Нет, совсем рядышком. Ну, что хочет сатана, когда говорит, не уходите далеко, вот тут рядышком поселитесь около нас, вы же не в Египте, ну, тут рядышком. Потому что мы с вами обычаями, своей музыкой, вот мы вас будем по одному, как опытный рыбак, мы вас обратно будем туда, в Египет, забрасывать. Это же очень удобно, когда рядышком. Друзья, вот некоторые пытаются определить границу. Но где же вот эта граница, когда можно уже жертву принести Господу? Вот. Некоторые пытаются вот так рядышком около Египта жертву приносить. Господь не примет такую жертву. Не примет. Ну, потом, значит, сатана делает в лице фараона, еще делает один шаг. Ну, хорошо. Пойдите. Это исход 10.10. Господь с вами. Я готов отпустить вас. Но зачем с детьми? Друзья, смотрите, вот то же самое и сейчас происходит. А зачем с детьми? Вы сами уйдите, а детей оставьте в Египте. Вот то, что сейчас происходит во многих христианских семьях. Родители ушли из музыкального Египта. Им не нужен этот музыкальный Египет, а детям нужен. А детей оставили в Египте. Вот в одном месте курсы были. Вот. Ну, помещения не хватает обычно вот, в молитвенном доме. И мы где-то поблизости тут вот, в квартирах собираемся. И в одном месте мы собирались каждый день. Вот. И как-то там я остался, еще курсанты ушли, я остался там задачки проверять по гармонии. Вот. Ну, проверяю, слышу музыку. Ну, приблизительно вот такая отчаянная музыка. Думаю, что это такое, пойду я посмотрю. Подхожу к комнате, значит, открываю потихонечку дверь. Там стоит, значит, девочка лет 12 стоит. Ну, думаю, ну, как ей сказать? Ну, потихонечку я ее спрашиваю. Я говорю, а ты под эту музыку не танцуешь? Она говорит, нет. Ну, я закрываю. Думаю, что поймет, действительно, ну, немножко, чуть-чуть позднее, на тормозах, но все-таки выключила. Выключила, я сажусь дальше, проверяю. Опять эта музыка играет. Я опять пошел посмотреть, думаю, что-то. Заглядываю туда, а там уже другая стоит. Лет 8, наверное, ей. Друзья, их, по-моему, там 7 или 8 детей. Приходит мама с работы, я говорю, что ты делаешь? А что такое? Я говорю, у тебя что тут, домашняя церковь или домашняя дискотека? А что такое? Я говорю, ты знаешь, что твои детки слушают? А что я могу сделать? Я весь день на работе, они что хотят, то и делают. Друзья, родители вышли из Египта, из музыкального, а детей оставили в Египте. И вот уже это не называется «пойдем с малолетними нашими», когда здесь вот объясняет Моисей фараону, вот, что мы детей своих в Египте не оставим, пойдем с малолетними нашими. Друзья, родители пошли в одну сторону, а дети в противоположную. И трудно сказать, смогут ли они когда-нибудь детей своих вывести, хотя сами и ушли. Давайте посмотрим дальше, как последовательно фараон. Теперь он так, такое условие ставит. Ну, хорошо. 10 глава, 24 текст. Фараон призвал Моисея и сказал, «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш». Друзья, вы заметили, как последовательно? Вот сатана в лице фараона отстаивает свое. Он каждый шаг с таким нежеланием оставляет. Сначала старается удержать в Египте. Не получается. Уговаривает поселиться по соседству. Потом, ну ладно, хорошо, хочет часть наследия Божия оставить в Египте. Ну и, наконец, друзья, хочет вообще лишить возможности жертвоприношения Богу. А если они пойдут без животных, а что же они будут в жертву приносить? Друзья, как вы думаете, вот если говорить в плане жертвы, вот мы с вами сейчас послушали эту музыку, а Господь такую жертву примет? Давайте еще послушаем. Валера, еще включи куплетик там. Примет ли Господь такую жертву? Примет Господь такую жертву? Я тоже думаю, что не примет. Жертву хвалы уст, ну, такую Господь жертву не примет. Давайте с вами сейчас прочитаем из книги Малахии, из первой главы, последний текст. Ну, такое начало, очень такое крепкое, знаете, даже и неприятно как-то и читать такие слова. Ну, что написано, как говорится, да? Вот раз написано, то это так оно и будет. Малахия, 1 глава, 14 текст. «Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец». И он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное. Проклят. Друзья, смотрите, вот так вот слушаешь, вот детки поют, да? Ну, вроде голоса хорошие. Ну, там же и переживают братья, да? И деток, пока за ними заедешь на машине, пока их всех соберешь, а дети это есть дети, пока дисциплину там сделаешь, пока им их нотам научишь, пока там они вот научатся не полутони, да, вот так вот это. Очень много с ними надо заниматься. И с ними много занимаются. Вот те, которые выпускают эти кассеты, они с ними много занимаются. Они жертвуют временем своим, жертвуют там. Вот. А примет Господь такую жертву? Не примет. Они, может быть, молятся там, и детки молятся, Господи, ты нас благослови, мы сейчас вот на кассетку напоем, благослови. Благословляет Господь? Нет. Проклят лживый. Почему? Потому что у него в стаде есть неиспорченный самец. Неиспорченный. Рога не подбитые, копыта не подбитые, никакой паршивости, ни наружных болезней, ни внутренних. И он не хромает, он не слепой. У него есть такая жертва. А берет поврежденное. Друзья, Господь примет такую жертву. А много переживаний, и родители деток своих возят, и учат, и наряжают, там одевают их, и наверное, радуются, ах, как где, а как мой Вовочка поет, ох, как хорошо. А примет Господь такую жертву? Не примет. И еще не только зачеркнет, а проклят лжет. Друзья, смотрите. А при чем тут детки? А кто их учит? А почему Господь не примет? Он говорит, я царь великий, и имя мое страшно у народов. Друзья, великому царю вот такую жертву приносить. Друзья, оказывается, жертва из негодного материала, как тогда, так и сейчас, навлекает на себя проклятие. Я царь всей земли. Имя мое страшно у народа, друзья. Это является оскорблением величия Бога. Это никакая не жертва. Вот мы сами сейчас слушаем, а слова ведь хорошие, да? я хочу прославы. Или писал кто-то, я не знаю, кто поэт, вот, примиритесь, друзья, примиритесь. А если вы не примиритесь, я не знаю, что с вами будет. В нашей местности там вот одна сестричка, она была очень молоденькая, так, ну, может быть, лет с 10 стала ходить в одну семью. А в этой семье там были малыши, ну, христианская семья, так прилепилась к этой семье, к детям, все очень хорошо. Потом она уже взрослая, член церкви, вот уже прошло несколько лет. Вот. И в один какой-то день эта сестра, ну, как обрезала, как что-то сломалось, в этот дом она больше ни ногой. И вот хозяйка не может понять, в чем дело. Вот. Меня спрашивает, ну, как мне поступить? Вот. Она каждый день раз портфель бросает со школы, к нам сразу, вот и все. А сейчас нет. Я говорю, ну, ты хоть попробуй выяснить, как подойди. Уходит от меня. Я к ней, она разворачивается, уходит. Друзья, я не знаю, что с ними будет. Конечно, если ты обижен, ты ищи способ примириться, но если ты обидчик, ты тоже ищи способ примириться. И то, и то другое будет равно виновный. Надо искать способ избавиться от зла. Обиделся ты или ты обидел, примиряйся. И тот, и другой будет виновен, если не найдут примирения. Но она никак не может. Никак не может. Да, и самое главное, что одна живет в Америке, а другая в Германии. И что с ними будет, я не знаю, они непримиренные. Примиритесь, друзья, примиритесь. Потому что Евангелие от Матфея, 18 глава, делает такое серьезное предупреждение. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? А перед этим услышал короткую характеристику «злой раб». И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Весь долг опять на нем. Друзья, видите как? Это говорит нам о том, что Бог не может простить непрощающего. Друзья, и такая серьезная тема, и вдруг, вот, знаете, товар заворачивается в такую упаковку. Потанцуем, друзья, это ближе, чем примиритесь. И вот теперь давайте порассуждаем на такую тему. Книга Бытие, 6 глава, 2 текст. Это мы сейчас будем говорить с вами о содержании образа поэтического, образа музыкальному. «Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Друзья, ну, по первому прочтению, оно вроде и неплохо, да? И неплохо. Раз они красивые, то надо их брать. Ну, это совершенно естественно. Раз, значит, надо жениться, замуж выходить. Вот они так и соединяются. Друзья, ну если глубже, тогда мы будем обращать внимание не на слова, что они красивые, а сыны Божии взяли дочерей человеческих. Вот. Ну, вот святая линия Сифа соединяется с нечестивой линией Каина. Сифиты брали за себя каинянок или каинитянок, не знаю, как правильно. Вот. И дальше написано так, как Господь отреагировал на соединение вот этого святого с несвятым. Господь сказал, не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. Друзья, вы посмотрите, как Господь сразу отреагировал на это. Дух, который вложил Бог, теперь будет покидать тело раньше, и намного. То жили 600, там 500 лет, а теперь 120. Резко-резко вниз. На несколько сот лет. Но это еще не все. А ниже в 5 тексте читаем. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле». Ну, друзья, вот смотрите, когда сатане не удалось искоренить святое семя, не удалось, физически не удалось, он выбрал другой путь. Какой? Изнутри развратить. Уничтожить не удалось, а развратить удалось. Друзья, вот то же самое происходит на наших глазах. Все, что свет.